Сергей Махотин. «Вирус ворчания». Повесть, в которой что ни глава, то совершенно правдивые, но чаще невероятные истории. Санкт-Петербург. Детгиз-лицей. 2006 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Наутро у меня распухло горло и поднялась температура. Маме пришлось нарушить суровые обещания. Она нянчилась, а я полоскал горло эвкалиптовым отваром и пил маленькими глотками горячее молоко с желтой пленкой расплавленного масла. Приходилось терпеть эту гадость. Оставалось полмесяца до летних каникул, и болеть не имело смысла. Мама тоже так считала. Она принесла 3 килограмма египетских апельсинов, зеленых, но сладких. «В них витаминов много. Ешь и выздоравливай скорей». «Да», — вспомнила мама. «Дядя Слава звонил, спрашивал, что тебе на день рождения купить». «Из-за ангины я и забыл, что мне через 3 дня будет 9 лет». «Что же попросить-то?» «Может, брюки?» — подумала мама вслух. «А то ходишь неизвестно в чем, стыдно перед людьми». «Пусть воздушные шарики подарит», — сказал я, — «штук 10». «Какие шарики?» — удивилась мама. «Ты как маленький ребенок, ей-богу». Я и сам удивился, попросив шарики. Ко дню рождения я уже почти выздоровел. Мама испекла торт в духовке и вынула из шкафа свежую скатерть. К вечеру стали собираться родственники. На моем столе появились шахматы, книга «Таинственный остров», игра «Морской бой» и фонарик. Позже всех пришел дядя Слава. Он шагнул в коридор, а за ним, толпясь и мешая друг другу, втиснулись в дверь воздушные шарики. 1, 2, 3, 10 штук. Среди гостей началась паника. Все кричали и ахали. Шарики расползлись по потолку, сверху свисали толстые нити и колыхались, как зеленые водоросли. А я глядел на дядю Славу, улыбался и любил его больше всех на свете. Когда за столом стало шумно и на меня перестали обращать внимание, я ушел в свою комнату. Я уже знал, что буду делать, как будто только об этом и думал все эти дни. Я вырвал из тетради в клетку 10 страниц и принялся за работу. Аккуратно, стараясь писать без ошибок, я заполнял их одинаково. «Кто найдет этот шарик, пусть, пожалуйста, пришлет письмо по адресу». Писал я, наверное, час, а может и больше. Даже пальцы одеревенели. Я перечитал 10-й листок, подумал немного и вывел непослушной шариковой ручкой. «Меня зовут Сережа, мне сегодня 9 лет». Листки я свернул трубочками. Нитки стягивали их посредине, и получались бумажные бантики, чуть больше тех, с которыми играют котята. Потом я открыл балкон, и все 10 шариков с привязанными записками один за другим уплыли в темноту. Дверь на балкон еще оставалась открытой, когда в комнату заглянул дядя Слава. Он посмотрел на потолок, затем на меня, и его веселая улыбка стала растерянной и беспомощной. Я отвернулся, боясь заплакать. «Сережа, ты с ума сошел!» — воскликнула, оттеснив дядю Славу, мама. «Только что с постели и стоишь на сквозняке!» Почувствовав что-то неладное, она замолчала и вдруг все поняла. Сережа, ты их выпустил? Как же тебе не стыдно! Дядя Слава весь город обегал, чтобы их тебе достать. От завода шел пешком. Как можно быть таким неблагодарным?